Я думаю, что она снесла их на видное место, чтобы про них не забыли и позаботились. А то на подоконниках и шкафах кто бы обратил внимание. Знаешь, Миша, я бы хотела какой-то Юлин цветок забрать. Мне кажется, я ее правильно поняла. Я спрошу у Володи, уверен, что он не откажет. Ему они вряд ли нужны. А правильно ты поняла Юлю или нет, уже никто не узнает. Но если тебе так кажется и так хочется, то давай возьмем обязательно. Миша задумался и сощурил глаза. Но я не думаю, чтобы она о цветах позаботилась, а о нас нет. Что значит «о нас нет»? Немного настороженно спросила Аня. Она не оставила никакой записки, никак даже не намекнула. Я не могу себе представить, чтобы Юля спокойно, рационально и продуманно сносила из всех комнат цветы на кухню, что она вот так готовилась, и чтобы ни капельки не подумала о том, чтобы хоть как-то объяснить. Или попрощаться, я не знаю. Но спокойно составить цветы на стол, рассчитывая, что о них кто-то позаботится. Не проще было бы написать записочку хотя бы про цветы. Остаскивать. Мне кажется, это как-то слишком сложно. Снесла и снесла. Может быть, давно уже. Миша почему-то говорил и сердился. Но я представить себе не могу, чтобы... Конечно, не можешь, перебила его Аня. Не можешь и не должен такое представить. И я не могу себе представить, как на такое можно решиться и как к такому можно готовиться. Даже близко не могу представить. Но как мы можем с тобой такое представить, когда у нас есть дети? Уже одно это не даст нам представить и понять, в каком Юлечка жила аду, если такое с собой сделала, в каком аду и одиночестве. А как и когда она это решила сделать, как готовилась, мы узнать уже не сможем и понять тем более. Если бы Юля хотела что-то сказать, если бы ей было что сказать, ты же знаешь, она бы сказала. А я и думать не хочу про то, как ей было плохо, если она так. Аня не договорила, закрыла рот обеими ладонями и зажмурилась. Уж кто-кто, а Юля никогда не была одна, столько людей, столько всего. И люди в основном интересные и разные. А какому количеству людей она была необходима? Миша, не путай, быть одинокой и не быть одной — это сильно разные вещи. Почему мне надо говорить тебе такое? Это же так очевидно. Было бы очевидно, если бы мы говорили не о Юле, а о ком-то другом. Я Юлю знаю дольше, чем тебя. Она никогда, слышишь, никогда даже не намекала на одиночество. Она никогда не ныла. Она могла пожаловаться только на то, что устала от слишком большого количества людей в ее жизни. Она могла сколько угодно иронизировать по поводу мужиков и о том, как они к ней относились и относятся. Миша даже чуть-чуть повысил голос. Он отлично помнил, как Юля, смеясь, говорила, что она самим своим существованием и жизнью доказывает, что просто дружба между мужчиной и женщиной возможна. По поводу своей внешности она тоже могла иронизировать сколько угодно. В ней было столько здоровой иронии, что никакое одиночество, а точнее то, что ты подразумеваешь под одиночеством, ее не могло подогнуть под себя. «Откуда ты это можешь знать, Миша?» — грустно сказала Аня. «И как бы ты ни знал Юлю, Юля была женщина. И поверь мне, еще какая женщина. Ты хочешь понять, почему она это сделала? Но ты не сможешь этого понять. Вот ты можешь поверить, что мне это не важно? Я даже не думаю об этом, мне страшно об этом думать. Я просто знаю, что она это сделала, и мне больше знать ничего не надо. И Юля тоже не хотела, чтобы кто-то знал и думал об этом. И ты об этом не думай, значит, она больше так не могла, и все». «Как так? Как так?» Миша даже встал из-за стола. «Что значит так, а? Она жила интересной, сложной, активной жизнью. А что такое так, я не понимаю». «Вот я о том и говорю, Миша», — сказала Аня спокойно. Они еще посидели, и Аня пошла спать. А Миша на балкон курить. Он понимал, что уснуть сразу не сможет. Он курил и слушал, как со стороны проспекта доносился ровный гул. Миша слушал его и думал, что так-то и звучит московская тишина. Он покурил быстро, замерз и вернулся в квартиру, сказав себе, что больше сегодня курить не будет. На часах было почти половина двенадцатого, то есть бесконечная среда все не хотела и не хотела заканчиваться. Миша взял свой телефон и решил просмотреть пропущенные звонки и возможные сообщения. Их можно было сейчас просмотреть спокойно, без опасений, что потянет или понадобится куда-то перезвонить. Миша давно взял за правило после 11 не звонить никому вообще, а по делам не звонить после 9. К этому же он старательно и долго приучал своих друзей и сотрудников. Это он считал правильным поведением и цивилизованным отношением к свободному времени и к личной неприкосновенной жизни. Сам он к таким правилам привык не сразу, но быстро. Просто нужно было решить, что причин для позднего звонка кому бы то ни было не существует. Друзья, знакомые и сотрудники с недавних пор уже знали и помнили, что их друг, знакомый или начальник Михаил сильно сердится и ворчит, если ему звонить в позднее или в нерабочее время. Все считали это Мишиным бзиком и игрой в европейскость, но не обижались. Очень редко случались нарушения этого правила, и то только в случае экстренной необходимости. Проблемы из-за этой неразберихи с часовыми поясами. Выходные дни или праздники Миша считал деловой звонок чуть ли не преступлением.